Алло. Алло. Какого тебе хуя, блядь? Валентина Петровна, это Иосиф Сталин. Слушайте. Давно это... ёбнулся, блядь. Молчать! Я специально воскрес, чтобы отомстить вам за все, что вы мне сделали. Вы убили моего сына. Как вы могли? Алло. Пошел нахуй, ёбнутая тварь. Что? Да. Ёбнутая, блядь. Я высылаю своих людей. Все, блядь, вы доболтались. Ёбнулся, давно ёбнулся. Сейчас вызову. Молчать, я сказал. Театра вызову, блядь. Что? Как вы смеете? Театра тебя вызову, блядь. Заткнись, слушай. Предупреждаю последний раз. Если вы сейчас не заткнетесь, то за вами выйдут мои люди. Иди нахуй, сука. Не напугаешь, блядь. Я, блядь, кислотой охуячу. Кто пойдет нахуй? Кислотой охуячу, бандюга ебаная. Как вы смеете меня так называть? Я же Иосиф Сталин.